Глава вторая. Разумеется, Кел Кенни прекрасно отдавал себе отчет, что в лице Тетлоу имеет смертельного врага, поэтому не собирался облегчать ему задачу и поехал не прямо к своей долине, а долго запутывал следы. Он сделал большой, в несколько десятков миль, крюк и заночевал в пещере. Только утром, убедившись, что за ним никто не следит, Лэнс добрался до своего дома. Поставив вариться кофе, он расседлал и почистил обоих лошадей, а уж потом сел завтракать сам. Он выбрал себе спокойную жизнь и уединенное место, но даже здесь назревали неприятности. Зная нрав местных фермеров и владельцев ранчо, можно было быть уверенным, что Тетлоу придется драться за землю, которую он хочет купить, или отобрать у них, что в данном случае одно и то же. Даже если бы не Рита и не убийство сына Тетлоу, симпатии Лэнса были на стороне фермеров. Это была их законная земля, и никто не смел отобрать ее. Впрочем, для Тетлоу, судя по всему, закон ничего не значил. Мысли Лэнса снова обратились к Рите. Они встретились 3 года назад. Она была хозяйкой салуна на техасской границе, который унаследовала от отца. Продать его было трудно, поэтому ей пришлось самой управлять делами. Еще хорошо, что друг ее отца, мексиканец Хайме Бриго, помогал в этом. Лэнс и Рита сразу, едва познакомившись, поняли, что нашли друг друга. А потом Кел Кенни ушел. Его профессия, когда каждый день рискуешь жизнью, вряд ли была приемлема для любой женщины. Рита любила его и день за днем была в страхе, вернется ли он сегодня живым, или какой-нибудь ганфайтер, зарабатывающий себе репутацию, застрелит его. Она никогда на это не жаловалась, но все равно Лэнс ушел. Ему было больно видеть, как она страдает. А бросить профессию ганфайтера невозможно, особенно если ты знаменит. Десятки людей желают твоей смерти. Одни — для поддержания своей репутации, другие — чтобы держать в страхе окружающих, третьи — просто так, по причине дурного настроения. На следующий год они встретились в Нью-Мексико, где Кел Кенни пытался осесть, покончить со своей профессией и обзавестись домом. Снова некоторое время он и Рита жили вместе, но его нашли. Рита оказалась в опасности вместе с ним, а теперь судьба сводит их в 3-й раз. Ждала ли она его или решила начать свою жизнь, а может, у нее есть уже другой? При этой мысли Лэнсу стало не по себе. 3 дня он работал до изнеможения, чтобы не мучить себя этими мыслями. С помощью инструментов, которые купил в Хорсхеде, он сделал конюшню и амбар для будущего урожая. Но на 4-й день не выдержал, оседлал коня и поехал в Хорсхед. Возле магазина, напротив Вествотер-отеля, стоял экипаж, запряженный 4-кой лошадей. С клеймом 4Т. Это было клеймо Тетлоу. Рядом стояли еще несколько лошадей с тем же клеймом и одна с клеймом К.Р. Лэнс поспешно соскочил с седла и вошел в ресторан Вествотер-отеля. Едва он переступил порог, как седовласый крепкий мужчина с холодными голубыми глазами поднял голову и с изумлением посмотрел на него. Лэнс поспешно отвернулся и сел за стол у окна. Но это не смутило незнакомца. Он поднялся, подошел к его столу и сел напротив. Кел Кенни понравилась его независимость и аккуратность одежды. «Меня зовут Долан. Я Трент. Хорошо помню вас, майор Трент». Лэнс внешне равнодушно посмотрел на него. Он закончил войну между севером и югом, как майор Килкенни. Слышал, вы тоже были с генералом Шериданом, мистер Долан? Вы меня не помните, но у меня есть причины помнить вас. Была заварушка в одной деревне в Миссисипи. Вы приехали туда с 10 солдатами, но против вас было 50 человек, и пришлось отступить. Да, туговато там пришлось. Один раненый солдат отстреливался от конфедератов больше часа, прежде чем вы приехали. Вы узнали об этом уже, когда отступили? Да, припоминаю. Местная женщина сказала мне об этом. Вы вернулись назад, к солдату, несмотря на сильный огонь. Застрелили 3 солдат противника и еще 3 убили ножом, когда они ворвались в конюшню. Судя по вашим словам, я был отчаянным парнем, но на самом деле мне просто повезло. Они заскочили со света в полумрак и почти ничего не видели. Лэнс внимательно посмотрел на Долана и чуть усмехнулся. Однако вы хорошо изучили героические эпизоды моей жизни. Я был тем самым раненым солдатом, которого вы спасли. Я обязан вам жизнью. Ничем вы мне не обязаны. Мы были солдатами одной армии. Долан зажег сигару и, выпустив клуб дыма, продолжал. В этих местах 2 владельца самых крупных стад. КР и 4Т скоро сцепятся друг с другом. Мы можем выгодно использовать это. Килкенни некоторое время молчал. На Тетлоу работает Ди Хэвиленд, медленно произнес он, глядя в глаза Долану. Долан вздрогнул. Хэвиленд, здесь? Так что присматривай лучше за своими делами, Долан. Экс-сержант не выдержал взгляда Килкенни и опустил глаза. И будет спокойнее для нас обоих, если ты оставишь К.Р. в покое. Долан снова поднял на него глаза. Значит, вы не хотите, чтобы я вмешивался, а Тетлоу... Если он тронет К.Р., я повидаюсь с ним. Долан раздраженно забарабанил пальцами по столу. Значит, мне не влезать в это дело и упустить хорошие деньги. Лэнс улыбнулся. По-моему, у тебя дела идут совсем неплохо. Долан ухмыльнулся в ответ. Неплохо, но бизнес рисковый. Он поднялся. И тем не менее помните, что я ваш друг, и уж во всяком случае не буду на стороне врага. Лагерь 4Т, или, как называли его Тетлоу со своими людьми, 4Т, был на восточной окраине города. Тетлоу и 3 сына, Финиас, Энди и Бен, сидели в экипаже. Джек говорил об убитом сыне и его убийце. «Я найду его, мальчики, и он пожалеет, что родился на свет». «Отец, зачем нам эти неприятности? Ты же знаешь, каким он был». «Вечно нарывался, и тут некого винить», — тихо ответил Бен. Глаза Тетлоу стали бешеными. «Ты что, забыл, что он был твоим братом?» К ним подошел Ди Хэвиленд, и старший Тетлоу не стал тратить время на дальнейший спор. «Ранчо Браши Бейсин принадлежит Корсону. Мы едем повидать его. Энди, останешься с нашим стадом. Со мной поедут Ди, Финн, Бен, и возьмем Круза и Стелвелла». Неохотно, зная, что спорить бесполезно, Бен сел в седло и последовал за остальными. Ранчо Карсона было небольшим. Сам хозяин ждал их на веранде дома. «Мир вам, добрые люди! Заходите и разделите мою трапезу!» — пригласил он. «Сколько ты хочешь за свою землю?» — не отвечая на приветствие, спросил Тетлоу. Карсон удивленно взглянул на него. «Да я и не собираюсь продавать. Впервые в жизни у меня собственный дом, есть даже свое стадо». «Сколько?» — нетерпеливо перебил его Тетлоу. «Называй цену, мне некогда». Карсон обеспокоенно оглядел их. «Вот, значит, в чем дело. А я-то думал, куда же вы денете свое огромное стадо? «В общем, земля не продается». «Даю $1000», — предложил Тетлоу. «Бери деньги, лошадь и уезжай». «Да вы с ума сошли!» Карсон начал нервничать. «У меня 400 голов скота и 7000 акров земли, а вы говорите, $1000?» Они молча смотрели на него. «Последний шанс», — предупредил Тетлоу. $1000 и конь!» «Идите к черту!» — крикнул Карсон и метнулся к двери. Грохнул выстрел, и он упал, царапая в агонии доски веранды. «Вы все видели», — пустым голосом произнес Хевиленд. «Он потянулся за револьвером». Бен побледнел и посмотрел на остальных. Но лица отца и братьев были равнодушными. «Финн», — позвал Тетлоу сына, — «ты поедешь в город и расскажешь шерифу, как все случилось, а мы поедем дальше, на ранчо Карпентера». Карпентер жил недалеко, меньше чем в часе езды. Они застали его с ведром молока возле коровника. «Я покупаю эту землю», — объявил Тетлоу. «Сколько ты хочешь за нее?» Карпентер окинул взглядом непрошенных гостей и, заподозрив неладное, уклонился от прямого ответа. «Я, право, не знаю, еще не думал о продаже». «Тогда думай, мне нужно много земли!» Резко, словно приказывая, бросил Тетлоу. Карпентер колебался. Только вчера они с Карсоном гадали, где Тетлоу собирается держать такое огромное стадо. Интересно, как выкрутился Карсон? Они ведь приехали со стороны его ранчо. «А что, Карсон?» — спросил он. «Вы были у него?» «Только что. Его ранчо уже принадлежит нам». «Он бы не продал его. Мы только вчера говорили об этом». «А он и не продавал», — сухо ответил Тетлоу. Карпентер недоуменно посмотрел на него. «Карсон умер. Мы предлагали ему хорошие деньги, но он схватился за оружие. Что нам оставалось?» «Так», — протянул Карпентер, — «а что, если я не продам?» «Продашь? У тебя здесь не за что цепляться, а у меня тысячи и тысячи голов скота. Так что бери $1000, можешь взять даже фургоны лошадей. На $1000 вы с женой!» «Фред!» — позвал из окна женский голос. «Хватит болтать, иди в дом!» «Стоять!» — взревел Тетлоу. «Мы еще не закончили разговор!» «Закончили!» — голос женщины был твердым и холодным. «У меня здесь две заряженных винтовки. Если только дотронетесь до моего мужа, я перестреляю всю вашу банду!» Тетлоу побагровел. «Не надо, отец!» — тихо проговорил Бен. «По-моему, она не шутит!» «Я тоже так думаю», — добавил Хевиленд. «Мы ее не видим, а с такого расстояния она не промахнется!» Тетлоу несколько секунд прикидывал, что делать. Они были правы, и к тому же достаточно на сегодня одного убийства. «Ладно», — сказал он громко, — «мы уезжаем, но вы подумайте, мне нужна эта земля». «Отец», — обратился к Тетлоу Бен, когда они ехали обратно, — «нужно переждать, пока уладится дело с убийством Карсона». Тетлоу презрительно фыркнул. «Ты видел шерифа на улице? Он, конечно, парень крутой, но я знаю, как с такими разговаривать. Будет как шелковый. Посмотришь!» «Это был не шериф, отец!» «Как не шериф?» Раздраженно повернулся к нему Тетлоу. «Ты что, звезду у него не видел?» «Это был городской маршал. Я слышал, что шериф — человек совсем другого склада». Джек Тетлоу нахмурился. Дело осложнялось. Поговорив с Лоттом на улице, он думал, что проблема решена. Такого человека нельзя испугать. Но можно купить или взять к себе на службу. «Почему ты сразу не сказал мне?» «Я пытался, но ты не стал меня слушать», — спокойно ответил Бен. «Ты никогда не слушаешь меня, А пора бы. Отец удивленно посмотрел на него. «С каких это пор мне указывают молокососы? Попридержи язык, я сам решаю, что делать». «Вот и отлично, посмотрим, заставишь ли ты шерифа сделать то, что решил ты, а не он». Бен повернул коня и поскакал прочь. Тетлоу в бешенстве посмотрел ему вслед. Он не терпел ни малейшего неповиновения среди своих людей и даже сыновей. «Поехали!» — буркнул он остальным.